Глава 24. Решительно откинула одеяло, приготовившись принять осуждающий взгляд Тарисы с безразличием. Но в спальне уже никого не было. «Ну и пусть», — пробурчала, выбираясь из постели. «Жила как-то раньше, без стороннего одобрения, и дальше проживу». Подошла к двери, приоткрыла и замерла. «Да не было у них ничего», — шепотом проговорила горничная. «А жаль», — вздохнула Ульра, кухарка. «Ничего, еще есть надежда», — ответила Тариса. «Да какая надежда? Если в одной кровати вот так рядышком спали и ничего не было, то и не будет», — с явным сожалением прошептала Ульра. «Сама видела, как они смотрят друг на друга. Может, и сладится», — заявила горничная, открывая дверь, судя по всему, моей спальни. «Ох, как хотелось бы. Девочка-то хорошая, да и подходят они друг другу. Оба с бедой, жизнью побитые. Как славно было бы, чтобы сошлись. Ты ее не трожь пока. Сама на завтрак придет. Неловко ей, что в его спальне ночевала», — посоветовала кухарке Тариса. «Так оладьи остынут», — посетовала Ульра. Я улыбнулась, чувствуя непривычное тепло, разливающееся в груди. Вышла в коридор и спросила. «Кто-то говорил про оладьи?» «Так готовы уже, с пылу, с жару, ждут на кухне. А какое варенье я добыла! М-м-м!» Протянула пожилая женщина, расплываясь в улыбке. «Доброго утра, Аяла!» Кивнула мне Тариса с улыбкой и скрылась в моей спальне. «Может, все не так и плохо, как мне казалось?» «Да, Айдер скрыл от меня то, что общается с моей силой. Но, наверное, на это были свои причины. Я обязательно расспрошу его об этом. Но сначала завтрак. Меня ждут вкусные горячие оладьи и варенье». Я сидела на кухне, прямо в пижаме, непричесанная, но счастливая. Варенье оказалось свежим. Из весенних побегов цириллы с небольшой кислинкой и легким мятным привкусом. Подхватила, наверное, десятую оладушку и, макнув варенье, откусила. Объелась уже, но остановиться не было сил. Зажмурилась от удовольствия и вздрогнула, когда стул, стол и всю кухню встряхнула. А где-то поблизости послышался взрыв. Подскочила, с трудом глотая непрожеванную выпечку. А Ульра, как ни в чем не бывало, взмахнула полотенцем, которым в этот момент вытирала руки, и проговорила. «Ешь давай. Ерунда все это. Бывает». «Что значит ерунда? Там же что-то взорвалось. Айдера нужно звать!» — выпалила я. «А то он не знает. Сам и рванул, небось», — засмеялась кухарка. В следующее мгновение в кухню через заднюю дверь ворвался встрепанный, весь в саже и копоти, магистр Айдер Гром. «Вот, выпей сейчас же!» Протянул он мне высокий узкий стакан с ядовито-желтой жидкостью. «Что это?» — спросила я, с подозрением глядя то на него, то на стакан. «Просто пей быстро. Это супрессант, потом объясню», — приказал он, впихнув мне в руку стакан. «А я не отравлюсь?» — протянула, принюхавшись. Пахло подношение мага так себе. Нечто остро-горькое с явным магическим фоном. «Да пей уже, пока не развеялась!» — прикрикнул он. «Ты же знаешь, я тебе не наврежу!» Ульра отошла в другой конец кухни, но смотрела на меня с явным осуждением. «Мол, чего ждешь? Сказали, значит, пей!» «А я не то чтобы доверчива по натуре. И вообще, не привыкла пить неизвестно что. Мне и слез про матери хватило». «Яла, доверься мне!» — тихо произнес Айдер. Я посмотрела на него прямо в глаза, и не нашла там, в глубине серебристо-голубых омутов, даже намека на лукавство. Может, и пожалею потом, но раз так просит, выпью. Зажмурилась и опрокинула все содержимое стакана в себя.